Один приморский житель любил чаек. Каждое утро отправлялся в море и плыл за чайками. Чайки же слетались к нему сотнями. Его отец сказал: «Я слышал, что все чайки следуют за тобой. Поймай-ка мне нескольких на забаву». На другое утро, когда любитель чаек отправился в море, чайки кружились над ним, но не спускались. Поэтому и говорится: «Высшая речь без речей, высшее деяние не деяние». То знание, которое доступно всем, неглубоко. Джао Сянзы, сотни тысяч человек, отправился на огневую охоту в Срединные горы. С помощью высокой травы подожгли лес, и пламя охватило его на сотни ли. И тут из каменного утеса вышел человек, который поднимался и опускался вместе с дымом и пеплом. Все сказали, что это душа покойника. Пройдя через огонь, будто его и не был человек, вышел не спеша. Джао Сяньцзы удивился, удержал его и незаметно осмотрел. Фигурой, цветом, семью отверстиями в голове — человек. По дыханию, голосу — человек. И Джао Сяньцзы спросил: «С помощью какого секрета живешь в камне? С помощью какого секрета проходишь через огонь? Что называешь камнем? Что называешь огнем?» — спросил его тот. «То, откуда ты недавно вышел, камень. То, через что недавно прошел, огонь». «Не ведаю», — ответил тот. Услышал об этом вейский царь прекрасный и спросил Цзыся: «А что это был за человек?» «Я Шан», — слышал от учителя, «что человек, который обрел гармонию, во всем подобен другим вещам. Ничто не может его ни поранить, ни остановить. Он же может все, и проходить через металл и камень, и ступать по воде и пламени». «А почему ты этого не делаешь?» — спросил царь прекрасный. «Я, Шан, еще не способен открыть свое сердце и очистить его от знаний, хотя и пытаюсь говорить об этом, когда есть досуг. Почему не делает этого учитель?» «Учитель способен на это», — ответил Цзыся, «но способен и не делать этого». Ответ очень понравился царю прекрасному. Некий колдун по имени Цзысянь переселился из Ци в Джен. Точно бог. Узнавал он, кто родился, а кто умрет. Кто будет жить, а кто погибнет. Кого ждет счастье, а кого беда. Кого долголетие, а кого ранняя смерть. И назначал каждому срок. Год, луну, декаду, день. Завидев его, джинцы уступали дорогу. Ли Цзы встретился с колдуном и подпал под его чары. Вернувшись же, обо всем рассказал учителю с чаши гор. «Ваше учение я считал высшим, а теперь познал более совершенное. Я не открывал тебе внешнего, пока ты не достиг сущности», — сказал учитель. «Как же тебе судить об учении? Если рядом с курами не будет петуха, откуда возьмутся цыплята? Думая, что постиг учение и можешь состязаться с современниками, ты возгордился. Поэтому он и прочел все на твоем лице. Приди-ка вместе с ним сюда, пусть на меня посмотрит». На завтра Ли Цзы явился к учителю вместе с колдуном. Когда они вышли, колдун сказал Ли Цзы: «Увы, твой учитель скоро умрет. Не проживет и 10 дней. Я видел странное. Пепел, залитый водой». Ли Цзы вошел к учителю, зарыдал так, что слезами росил одежду, и передал ему слова колдуна: «В тот раз я показался ему поверхностью земли, без побегов, без движений. Ему, видимо, почудилась какая-то преграда в источнике моей жизненной энергии. Приди-ка снова с ним сюда». На другой день Ли Цзы снова явился с колдуном. Когда они вышли, колдун сказал Ли Цзы: «Счастье, что твой учитель встретился со мной. Ему лучше. В пепле появилась жизнь. Я заметил, что энергия проникает через преграду». Ли Цзы вошел к учителю и передал ему все. «На этот раз я показался ему в виде неба и земли, куда нет доступа таким понятиям, как имя или сущность. Но источник энергии исходил из пяток. Вот ему и почудилось, что энергия проникает через преграду. Что мне лучше? Приди-ка снова с ним сюда».